Дорогие слушатели, мы все с вами знаем, для чего служат дорожные знаки. Для нашей безопасности и безопасности других людей. Но вот всегда ли мы их принимаем всерьез? Это другой вопрос. Недавно на автостраде водитель на большой скорости столкнулся со встречной машиной. Он остался жив, но некоторые люди в аварии этой погибли. Разве он не видел знаков об ограничении скорости, о сужении колеи, об опасности встречного движения? Видел, конечно, видел, но пренебрег ими. Дорогие, пренебрежение к Божьим предупреждающим знакам еще более опасно. Прослушайте одну историю из жизни молодых людей Средневековья, которая имеет много параллелей к нам. Было еще рано. Два молодых человека бодро скакали вдоль леса. Вскоре они подскакали к пригорку. Но вдруг проходящий шахтер окликнул их. «Что вы, рыцари, спешите? Или куда опаздываете?» «Эй, старик, мы что, спрашивали вас?» Не отвечая, продолжал старик свой путь, но затем позвал. «Рыцари, послушайтесь доброго совета. В церкви наверху идет служение. Войдите, слово Божье послушайте, жалеть не будете, поверьте». Эдмунд, богатый наследник, молчаливо пришпорил коня. Он владел полями и замками, а также немалым богатством. А с ним скакал его веселый друг Гайнал. Не раз уже он разгонял ему тоску, но и боль нередко доставлял. Греховная жизнь и удовольствие отложили неизгладимый отпечаток на него. Сейчас, в этот праздничный день, они спешили к далекому местечку на одну пирушку. Когда они достигли вершины, солнце уже начало припекать. «Вон и церковь. Ну давай, зайдем. Лошади устали, можно отдохнуть в ее прохладе». «Давай, но только ненадолго, а то благочестивы станем слишком». Они вошли, а проповедник говорил о грехе и ложном покое его. Пробудись от сна. И оглянись, жизнь, осознай свою, не дремли. О горе, если сон смертельный одолеет душу, и после бесплодных обличений погибель постигнет ее. Быстро летят мгновения, время уходит прочь. У врат вечности ты, друг мой, стоишь, не приняв еще примирения. О гордый человек! Так обратись же, наконец, и милость Божию прими, в объятья Божие поди. В заключении пример вам рассказать желаю. Лежал в лесу олень удобно. Вдруг выстрел тишину прервал. Но снова тихо все. Опасности не видно и не слышно. Он снова мирно задремал. Но что такое? Снова выстрел. Вздрогнув, он вскочил. И снова тишина. А сон приятен. Он так клонит, и сладостью его увлек. Он лег, но тишина обманчива, баюкала недолго. Третий выстрел пал, он точным был и в цель свою попал. Еще раз он очнулся, но уж поздно. В крови своей олень застреленный лежал. О горе нам! Коленный сон нам ум и сердце отягчает. Пробудись, пока есть время, пусть слышащий дослышит. Задумчиво, не отрывая взгляда от священника, слушал Эдмунд его. Когда тот речь окончил, он все еще продолжал стоять, не решаясь голову поднять. Гайнал удивлен. Он под руку Эдмунда берет и к выходу его ведет. А на дворе, насмешливо глядя, сказал: «Эй, Эдмунд, друг мой молодой, скажи-ка, кто тебя обидел?» Сесть на коня ему помог и дал поводья. «Ну, Эдмунд, все ты делаешь не так. Скачишь скорей, мой друг печальный. Пришпорь коня, не то мы опоздаем. Что, священник крепко тронул? Это в их привычке преувеличивать все, грозить судом и адом. Обычай их нам знаком. То их старый стиль и тон. Скачи скорей, ты ведь за мной не поспеваешь. Ну что, твой взор еще печален? Вперед, гулянка нас веселая ждет впереди, а путь еще далек. Брось тяжелые все думы, выбей их из головы». «О, Гайнал, их прогнать мне не удастся никогда. Он правду говорил, поверь. Я в том уверен. Олень тот, это, знаешь, я. О, Гайнал, Гайнал дорогой, олень тот, я. Два выстрела упало, я это ясно сознаю. А третий точно грянет. И кто мне скажет, где, когда? Год тому назад, как самому тебе известно, я с лошади упал с обрыва. Но Божья крепкая рука меня там подхватила. Я цел остался. Жизни срок мне был продлен. Это выстрел первый был. А когда недавно вдруг горячка тяжелая меня на одр свалила, то разговоры шли, что мне не выжить. Но Бог по милости своей еще раз руку мне прибавил. Тут, верно, выстрел был второй, а третий грянет. Боже, помоги, и прежде этого меня, бедняжку, от всех грехов моих освободи. Я к проповеднику хочу, чтоб в раскаянии грехи признать свои, свою великую вину и там прощение в молитве обрести. этими словами Эдмунд повернул коня назад. На все ругательства, насмешки друга, внимания не обращая. Гайнал, наконец, умолк и молча вслед за ним скакал. Вот снова холм, церквушка. Но она закрыта. Проповедник уже в пути, чтоб на одре смерти где-то далеко больную посетить. Тут не вытерпел уж Гайнал. Ну вот, я так и думал. Сейчас ты можешь ждать его до полуночи. Беседу с ним ты провести теперь не сможешь. Подумай, с ним поговорить ты можешь на пути обратно. Волю добрую твою ведь знает Бог Небесный. Проповедника нет дома. Ты сделал же свое. Поедем, Эдмунд. Бог сам все это устроил. Не заставляй друзей так долго ждать. Они там веселятся все, давно уже собравшись, и только нас там нет. Идем, ты вспомни обещание и рыцарское слово, как должно, сдержи. Снова в путь отправились они, лес, косогор и церковь оставляя позади. И вскоре, будто не было ничто, скакали рядом. Сначала Эдмунд был серьезен и уныл, но помаленьку возвращалась радость жизни, юношеский пыл. Забыл он скорбь души и тягость, и печаль, что так давно и мучила его, и угнетала. Казалось, ничего теперь от этого в нем не осталось. И радуется Гайнал, и весело поет, и шуточки бросает, так что время быстро улетает. И вот они вдвоем к замку в полдень прибывают, где уж давно друзья их ожидают. Пир в разгаре. Ликует вскоре Эдмунд тоже. И под звон бокалов весело поет. Печаль уже в душе его не гложет. Забыт и голос совести и духа, и думы вечности, грехи и суд — забыты. Когда подняли все бокалы и раздался клич «Да здравствует наш Эдмунд! Пусть долго он живет!» Он тоже свой поднял бокал, но губы лишь к нему поднес, как перед взором все вдруг закружилось. Что-то дрогнуло внутри и нестерпимым жаром дыхнуло наружу. Поток горячей, ярко-красной крови заструился вдруг. Как полотно он побледнел и медленно на пол осел. Из уст со вздохом вырвались слова. О, олень тот, лань-то я. О, Гайнал, Гайнал дорогой, я тот олень. Вот выстрел прозвучал теперь, я верю без сомнения, последний. Иисус, будь милостив ко мне. О, Боже, жалься надо мной. Последний раз, вздохнув глубоко, в объятия смерти он упал. А ты, душа, спроси себя серьезно, ввиду предупреждений Божьих, хоть и грозных, ты внял тем выстрелом, будь первому-то или второму, спеши к Христу, Спасителю живому, спеши скорей и к миру повернись спиной, приди с раскаянной, больной душой. Ведь ты не знаешь, может, ныне смерть повстречается с тобой. Куда спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой? Остановись и разберись, куда спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. Остановись и разберись, куда спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. Куда спешишь ты, окруженный суетой? Вокруг земля благоухает красотой. Тебя царем поставил Бог над всей землей, а ты не можешь овладеть самим собой. Тебя царем поставил Бог над всей землей, а ты не можешь овладеть самим собой. Куда спешишь ты, окруженный суетой? Ведь скоро вечность дверь откроет пред тобой, и ты свою оставишь плоть, закон такой. А ты, наверно, не готов, и ты свою оставишь плоть, закон такой. А ты, наверно, не готов. Божьи предупреждения, их так много. В своем Писании, в Библии, Бог высказывает их нам. Один пророк восклицает: «Господь Бог ничего не делает, не возвестив тайны своей пророкам». Он в своей любви посылает нам также разочарования, болезни, несчастные случаи, чтобы мы задумались о нем, о смерти, и обратились к Нему. Указывая на погибших недавно людей, Иисус сказал слушающим Его людям: «Если не обратитесь, все также погибнете». Его любовь и терпение велико. Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жил, говорит Господь. Но всему бывает конец. И Божьему приглашению к спасению тоже. Когда-то в древности Бог, видя, что люди не желают слушаться, велел Ною строить ковчег. Он строил, говорил людям о суде, но люди смеялись, суетились, жили в неверии и разврате. Чем эта картина не напоминает наши собственные времена? Но вот разразился суд. Напрасно искали люди спасения, напрасно бежали к ковчегу. Он теперь был закрыт. Место, куда приглашали раньше войти, было закрыто. Так будет и в пришествии Христа за церковью. благодати дверь закроется навсегда. Христос уже 2000 лет приглашает прийти к Нему. Но как во времена Ноя люди не думали, пока воды не затопили землю, так и ныне. Он, Бог, долго терпит, любит и зовет, но в один миг все это прекратится. Во мгновение ока, говорит Бог нам, не моргнуть, не покаяться, не примириться, времени уже не будет. Бог часто предупреждал людей, как простых, так и священников и царей, оставить грех и исполнить волю Его. И многие цари обращались к Богу, и Он миловал их, а другие не обращались, и Он предавал их суду. В книге Иова мы читаем такие слова. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих. В наш век спешки Бог останавливает нас и хочет дать спасение. Вот Бог послал вам несчастье, болезнь или смерть близкого человека. Вы уразумели в этом его речи к вам. Вот вас постигло разочарование, испытание. Вы видите в этом его любящую руку, руку, желающую вам спасения. Или вам некогда об этом думать? Бог говорит, зачем тебе умирать? И предлагает руку помощи тебе. Лот, праведный человек, был вырван из грешного Содома, как головня из огня, имея с собою лишь то, что смог унести в руках. Ангелы взяли его под руки и вывели оттуда. О, сколько сил приходится прилагать Богу иногда для нашего спасения! Иисус говорит о прошлом Израиля. «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст». Они отвергали многих пророков, отвергли и распяли Христа. И храм был разрушен, и город опустошен, а народ рассеян, гоним и истребляем. О, если бы они могли измерить последствия их отвержения Христа, то, может, не поступили бы так. Но разве им не были даны предупреждения? А нам? Разве они не даны? Бог хочет нас спасти, а мы... холодны и равнодушны к своей душе, к душе другого. Дорогой друг, смотрись в свою жизнь. Разве ты не заметил первый выстрел врага? Разве Бог не предупреждал тебя дважды? Что ты медлишь Христа принять? А может, ты знал Его, но оставил, охладел душой? Иисус все снова в посланиях церквам говорит: «Покайся, если нет, приду, сдвину светильник твой». Не ждите, пока это случится. Он этого не желает и медлит еще допустить третий, сражающий удар. Покайтесь и вернитесь. ведь он обещает таким воссесть с ним на престоле его, есть от дерева жизни вечной, дать ему новое имя в славе царства его. Я жажду, Господи, прощения от всех греховных дел моих, что мало ближнего любил я и мало думал о других, что часто шел с вами избавление от царства злобных мрачных сил. О, дай, Господь, мне силу свыше, чтоб я греховность победил. Ты духом света, духом правды, слепые очи мне открой, чтобы в пути я не сбивался, Христа лишь видел пред собой. Ты духом света, духом правды, слепые очи. Жизнь не твоя.